Глава третья. Протянув на маленький, перламутром выложенный восьмиугольный столик левую, обнаженную по локоть руку, руку могучую и как будто резцом лизимаха изваянную, Даниил предоставил отделывать жемчужно-розовые миндалины ее ногтей ножничному отроку Феде, а правой рукой перелистывал большую в кожаном переплете книгу, лежавшую перед ним на откосом и узком стольце, наподобие налоя. От кожаного переплета, настывшего на морозе, от самых листов пахло еще улицею, снегами и веяло легкой прохладой. И это особенно было приятно в жарко натопленной комнате, о чем не приминул позаботиться Андрей Дворский. Едва только успели прибыть. Кстати, молвить, ордынское отопление посредством деревянно-глиняных труб, отводящих жаркий воздух из печи вдоль стен, отопление это Дворский весьма одобрил. «Не худо бы и нам такое, Данила Романович», но решительно и гневно воспротивился, когда истопник принес вместо дров целый пестерь верблюжьего кизяка. Дворский счел это за обиду и поношение, выгнал истопника, пошел сам к Викилю, смотрителю караван-сарая, где отведены были им покои, и посулами и угрозами, я ведь и до самого хана дойду, добился-таки, что навозные кирпичи убрали и привезли дров. Зато одобрил Андрей Иванович, что стены покоев были почти сплошь увешаны яркими керманшахскими коврами, а также коврами, застланные и полы. А это добро у них, лепо, да и с полу не дует. Хоромы нам добрые достались, Данила Романович. Прежде нас тут мусульманский архиерей стоял, к хану Беркею приезжал, в Мухамедову веру его звать. И хан Берка преклонился. А ведь Батыю родной брат. А и тот что думает? Конечно, всего милее, достойнее наша вера, православная. Но, Дворский развел руками, но я, княже, така мыслю. Хан Батый стольких земель обладатель. И не зазорно ему каким-то трепишным идолом кланяться. Уж я бы на его месте лучше бы к Мухамеду преклонился, право. Ковры, изукрашавшие стену, причинили, однако, немалый хлопот Дворскому. Вместе с Федей, русоголовым, остриженным в кружок, тихим безответным отроком, он под каждый ковер заглянул, да еще и простукал, а нету ли где потаенных слуховых продухов. А то ведь князь татары, они любят шибко за коврами подслушивать. «И откуда ты узнать мог?» — сказал князь, изумляясь его осведомленности. «В татарах ты не бывал?» Дворский лукаво прищурился. «А как же, Данил Романович?» — возразил он. «А когда у куремсы были? Оно, правда, пролетом, проездом, но, однако, в той орде у меня такой дружок завелся, и не говори. Когда бы не будь он из поганых, я и то ему говорил. А что, урдюй, жонка-то у тебя, видать, не праздно ходит, на сносях. Когда бы ты веру нашу принял, я бы в кумовья к тебе с радостью». Он, этот урдюй, толмач, с русского языку на свой перекладывает и обратно. Он многое мне про их норов обычай порассказал. Эти беседы с Дворским немало отвлекали князя от суровых раздумий. Удивляться было, с какой расторопностью и упорством Андрей Дворский устроил покои, отведенные князю, на тот самый образ и вид, что был привычен ему в холме. Первым делом приказал своим слугам и татарским рабам, обслуживавшим жилой этаж караван-сарая, вынести вон различные безделушки из нефрита и бронзы, украшавшие комнату. Изображение некой китайской девки-плясовицы, кумирню с миниатюрными колокольчиками и какого-то лысого, головастого уродца, едущего на быке. О последнем изображении Дворский сказал: «Ну к чему было такую кикимору изваяти? Какое в том человеку утешение? А видать, художник делал». и прискорбно прищелкнул языком. Затем внес в комнату привезенный из Руси налоец для книг, свечники, свечи и свечные съемцы-щипцы. И все это вдвоем с Федей расположили так, как стояло оно все в рабочей холмской комнате князя. В переднем углу на легком кипарисовом кивоте поставил икону складень, где Иисус и святый Данила Столпник. Затем, спросясь князя, сбегал за попом в русский конец сарая и отслужил краткий молебен, и все углы окадил ладаном. Не менее поражала и забавляла князя и та быстрота, с которой дворские, не знавшие татарского языка, вынуждены прибегать то к содействию приставленного к ним толмача, то к добровольным переводчикам из татар, половцев или русских, освоился, однако, в Орде. Возвращаясь после каждого своего пробега по столице Волжского улуса, дворские и воевода князя Галицкого словно из большой торбы высыпал перед ним, улучив подходящее мгновение, разные разности про Орду. И мелочное, частное, а порою забавное, перемежалось в его рассказах иногда с такими наблюдениями и сведениями, которые, так считал князь, могли весьма и весьма пригодиться даже ему, если жив буду. «Сей великой силе у хана», — пояснял дворский, упомянув кого-либо из богодуров. «Ну, оберюй, хан, сему уже веревка около шеи вьется. Уж более месяца к Батыю незван. Ханова лица не видит, печальный ходит. Ну, а до чего же, Данила Романович, настырный народ сии татары? Такая назола, все подарки клянчит, от хана и до слуги. Ну, прямо не отвяжешься, которому и сунешь что, иной раз сущую безделицу абы отстал, а глядишь, да вольнешенек. А на иного зыкнешь, что, мол, я тебе пуговицу от жупана либо от шаровар своих оторву да отдам, чудак человек, погоди, говорю». Как дело свое справим у хана, тогда и тебе будет. Так вот, Данила Романович, и воюю с ними. Тому посулишь, того пригрозишь. Ох, Орда, одно слово, Орда. И, повздыхав, посетовав, оглядывал комнату князя или еще вспоминал что-либо недоделанное и сызново мчался добывать, грозить, сулить, добиваться. Даже и Андрея Дворского, который немало перевидал и на Руси, и на Западе, при изобильных и всяким великолепием из украшенных городов, Андрея, который недолюбливал похвалить чужое, на этот раз поразила многообразная, хотя и нагроможденная роскошь Батыевой столицы и протяженность и многолюдство ее. «Это есть действительно град», — говорил он. «Улицы, дома — что тебе былой Киев наш? Конечно, Киев посветлее. А на улицах княже, на базарах такой галман стоит, будто в нашем Галиче. Все языки перемешались, не разбери-бери. Столпотворение вавилонское». Сами ордынцы внешностью своею весьма не приглянулись дворскому. «Лики нечеловеческие!» — воскликнул он и даже зажмурился, покачнул головой. Ротасты, челюстасты, утконосы, а глаза, как точно бритвой скупенько кто резанул, едва-едва мизикает ими. А видят глазами своими далеко, тут же восклицал, поражаясь дворский. И якобы оттого далеко видят, что соли не кладут в яство. А кто, говорят, солоно любит кушать, у того глаза не острые и стреляет худо. Не знаю, то верно или нет, но лицом, Данила Романович, и здешние все на один болван. Точно бы все из одной плашки тесаны, в один голос, в один волос, в один миг, в один лик. Я было взялся попутно того батыря пошукать, который к нам в Дороговска был послан от хана. Думаю, по халату нашему, что я ему подарил, да и по шапке нашей дареной, должен я его признать. Ну где там? В одного вклепался, в другого, да и бросил. Все на одно лицо. а и всякий каждый головизну как-то по-чудному бреют, за лево ухо косичку плетут. Смех! К татаркам Дворский отнесся благосклоннее. Женщины, те у них попригляднее будут, которые даже и на русский погляд липовидны. А все же против нашей русской женщины аль не сравнить. Дворский махнул рукой. И все ихние бабы, продолжал он, в шароварах должны ходить, как о мужской полк. То понять можно. Чангис повелел всему народу на коне обучиться. И всю жизнь на коне. С ребенком и то на коне. Тогда в шароварах удобнее. Но по что на головы взгромождают такое строение? Не возьму в толк. Ни тебе клобук архиерейский, да что клобук, более приравнять можно, ак и ушат кверху дном опрокинут и полотном обтянут. Сие ни к чему, я считаю. Хвалил семейную чистоту и целомудрие жен татарских. Мужнину честь хранят. Нахмурясь добавлял, жен и по три, и по четыре имеют, кто сколько сдюжит прокормить, то во стыд не ставят. А наложница, коли заимела ребенка, то уж стала в полном чине жена. И если ханенок, а таковые посадницы, то может и на ихний престол взойти. Осуждал татарскую пляску. Черного своего молока напьются кобыльева, кумыза, сделаются пьяные, сейчас плясать. Гусли, сопели, бубны, а пляска у них неладная. Данила Романович, дерг-дерг, якобы кукла-живуля, срамота, бестучество одно. То ли дело наш колымыец гопака спляшет, али киевлянин. И сызнова начинал о городе. Чудно из украшенных град, улицы широкие, инди торцами кладены. Хоть бы и не татарам в таком граде жить. Только улицы городские нечисто содержат. Тут Андрей Дворский понизил голос и с некоторой опаской сообщил. К примеру, молвить, некий грек пленный устроил им водометы. Дивно окаянно измечтал. Воду по трубам, колесами, шатунами прямо из Волги подает за несколько верст конской тягой. Ходит конь округ колеса, глаза у него завязаны. Ладно, кажись бы, у Волги хватит воды на все. А почему же в домах даже и руки обмыть нечем? А и не моют. А салит за обедом руки, тотчас их оголенище об шубу отрет. И рыгают, не приведи Господь. И того у них нету, чтобы чашку ополоснуть. Одно слово – варвы. За немалую, надо полагать, мзду первый битакчи выдал Дворскому грамоту и пайдзу, с которыми можно было невозбранно посещать любой из кварталов сарая. И тогда такого насмотрелся галицкий воевода, о чем не смог промолчать перед князем, едва только возвратился к нему. «Пусть знает, пусть ведает Данила Романович, как волынские и галицкие его гинут у проклятых, и нет им заступника». Пускай хоть словом своим заступит и оградит своих-то, когда позовут к Батыю. И начал было рассказывать Дворский. Рязанским, Суздальским, Ростовским, а и киевлянам пленным, тем куда легче, не то что нашим галичанам несчастным. Ихние-то князи Андрей Ярославич, Александр Ярославич, а то и сам Ярослав Всеволодич. Сей вот на медне проехал через здешние места к великому хану, в Каракарум. Ихние-то князья ведь по всяко дело, когда не один и на другой наезжают в Орду. Князь молча слушал, а сам перелистывал в это время манускрипт, в котором по его повелению монахи, работавшие в его скрипториях, и толковники-греки, руководимые обоими Кириллами, и печатедержцам, и митрополитам, собрали, переписали в выдержках все, что только можно было прочесть о русских и о славянах в писаниях древних авторов. Здесь, в этой книге, на белоснежном цареградском пергаменте, средним уставом, заглавными буквами, изуроченными киноварью и золотом, списано было все о славянах и о народе русском, именовавшемся у древних анты.